Вначале судья, затем полицейские, а потом и дежурный прокурор оборачиваются и смотрят на подростка, сидящего в первом ряду. Что произошло дальше? Судья переводит взгляд на Садаташи. Я получил уведомление от фигуранта. Кроме прочего, он задействован в нашей специальной операции и находится под сопровождением 9-го бюро. Хидэми спокойно выдерживает задумчивый взгляд судьи. Что за операция? Ваша честь, я отказываюсь отвечать. Серьезно? В таком составе? У 9-го бюро есть основания полагать, что имеет место внутренний ведомственный конфликт интересов. Прошу разрешения ответить на ваш вопрос наедине. Прокуратура вам тоже помешает? Вставляет свою реплику прокурор. Нет. К прокуратуре претензий не имеем, качает головой Садаташи. Ваша честь, дополнительно довожу до вашего сведения. Я уже вызвал сюда представителей субдепартамента внутренней безопасности, департамента токийской полиции. Настаиваю на их участии в нашем с вами разбирательстве. Для чего? Судья не спорит, а явно уточняет обстоятельства. Квалифицируя случившееся, вы будете рассматривать несколько эпизодов. Правовая оценка будет даваться каждому из них. В результате, вы запросите согласованное мнение токийской полиции. Хидэми говорит твердо, быстро, уверенно, не задумываясь. Представитель восьмерки бросает на него очередной неприязненный взгляд. Пока звучит логично. Дальше, судья снимает очки и закусывает дужку, что-то прикидывая. Сейчас департамент полиции представлен двумя подразделениями, которые будут друг другу противоречить. А чем поможет ваш департамент внутренней безопасности? Они в подобных случаях уполномочены вырабатывать единую позицию и озвучивать ее от всей полиции. Считайте, без ДВБ не обойдемся, не смотрите на меня так, я лишь уточняю все значимые детали. Судья раздраженно морщится в ответ на нервный взгляд Садаташи. Сотрудник 9-го бюро на мгновение задумывается. Еще можно было бы вызвать начальника департамента или его первого заместителя. По уставу, они тоже имеют право говорить от имени всех, но ДВБ прибудет быстрее, а нам нужно как можно скорее завершить заседание, из-за участия в нем несовершеннолетнего. 3 часа, ваша честь, где его законные представители? Судья возвращает очки на место и погружается в монитор. Нет необходимости, качает головой Хидэми. Здесь не понял, вы что, решили закрыть глаза на нанесенные сотрудникам полиции побои? Служитель Фемиды удивленно переводит взгляд с одного копа на другого, и далее, на прокурора. Как вы собираетесь привлекать его к ответственности в отсутствие его взрослых? Прокуратура не будет вмешиваться до тех пор, пока не получится согласованной позиции департамента полиции. Дежурный прокурор реагирует быстрее всех, затем поясняет менее формально. У нас есть очень плохой опыт арбитража между их различными бюро. Кивок в сторону полицейских. Они потом как-то договариваются. А крайними на судебных заседаниях оказываемся мы. Я поддерживаю мнение о необходимости присутствия ДВБ. Инспектор оно кривится, как от зубной боли. Садаташи небрежно передергивает плечами и обращается к судье. 9-е бюро полагает, что имело место обоюдное нарушение. Со стороны несовершеннолетнего осады все понятно, а со стороны 8-го бюро и носорогов, там было превышение служебных полномочий. В случае обоюдки, с учетом наших рекомендаций, ваша правовая оценка случившегося будет нейтральной. Нашему несовершеннолетнему ничего не угрожает, если брать с процессуальной точки зрения. Разрешите. Упомянутый подросток, прислушивавшийся к разговору, поднимает вверх скованные впереди руки. Ваша честь, разрешите сэкономить ваше время. На месте происшествия велась запись, система искусственного интеллекта. Пожалуйста, распорядитесь ее доставить сюда, вроде бы это как-то можно сделать удаленно. С вашего рабочего места, глава 12. Вы так уверены в потенциальной пользе своей записи? Судья смотрит на блондина поверх очков. Персонально для вас, это ваше официальное требование, а что, можно и официально потребовать? Беззлобно уточняет подросток. В присутствии ваших законных представителей можно все. В том плане, что можете требовать через них приобщить к делу, что угодно. Но для этого мне придется пригласить сюда этих самых ваших законных дееспособных представителей. А без них никак, подросток задумывается. Ходатайство суду имеют право делать только они, не вы, увы. Иначе материал может не быть признан полученным судом законным путем. Тьфу, ну и конструкция. Чем это опасно лично для меня? Если на вашей записи из этого умного дома обнаружится что-то такое, что оправдывает вас, либо иным образом говорит в вашу пользу, департамент полиции Токио может опротестовать данное свидетельство. Оно будет признано невалидным и на итоговое решение суда никак не повлияет. Холостой выстрел, говоря проще. Департамент полиции Токио сходу не согласен. Садаташи, явно сориентировавшись только по ему понятному поводу, реагирует на слова судьи практически мгновенно. «Ваша честь, я, самый старший из присутствующих тут сотрудников токийской полиции, и по званию, и по должности. Я также, процессуальная единица данного заседания. Я не буду возражать против приобщения этого материала к делу, а личность ходатайствующего неважна. Давайте посмотрим запись. На каком основании делаете это заявление?» Неприязненно интересуется представитель «восьмерки», поворачиваясь к коллеге из другого бюро. «Мое личное мнение», – уверенно кивает специалист по якудзе, – «и этого более чем достаточно». Затем он обращается к судье. «Ваша честь, или у вас есть еще какая-то токийская полиция? Я возражаю против ломки любых процедур, ваша честь». Хмурится и перехватывает слово инспектор Оно, до которого начинают доходить некоторые нюансы ситуации. «Я первый раз участвую в подобном заседании, обычно мои служебные обязанности лежат несколько в иной сфере, но я более чем уверен, закон нерушим, дебил». Масахиро Асада разваливается в своем кресле и виснет на предплечьях конвоя, не обращая внимания на то, что штурмовики вынуждены его удерживать своей мускульной силой. «Прошу прощения», инспектор Оно сжимает губы в тонкую полоску и оборачивается назад, на голос из зала. «Да родственник у меня один есть, дебил. Он однажды точно так же в коровью лепешку вступил. Поясните мысль». Судья не уточняет статуса своего требования. «Старший инспектор Садаташи старший не только по званию», охотно отвечает светловолосый. «Он и по опыту старше, молчу про должность. У него, я знаю точно, в отличие от инспектора Оно, опыт судебных заседаний как раз таки есть. Он сейчас выдвинул абсолютно незначительный момент на щит, который ни на что не повлияет. А инспектор Оно, из духа противоречия, бросился его оспаривать и вцепился, как уличный кобель в палку. Пардон». Инспектор Оно среагировал скорее эмоционально, чем расчетливо. «И что?» Судья не стесняется демонстрировать откровенное любопытство. «А сейчас сами увидите. Я-то Садаташи хорошо знаю, ваша честь». Оно, слегка побледнев, сжимает губы в узкую полоску. «У меня есть все основания полагать личную и неформальную связь между старшим инспектором и Масахиро Асадой. Это же прямо видно из их контекста общения. Они ж явно знакомы и за пределами этого зала». Судья, не говоря ни слова, переводит заинтересованный взгляд на сотрудника девятки. «У меня лично», полицейский выделяет лично, «нет никаких объяснений». Садаташи с чувством превосходства косится на более молодого сотрудника. «Скажу больше, я не понимаю, каким образом личные измышления моего коллеги сейчас являются предметом нашего с вами разбирательства. Он же сказал, у меня есть основания, так, фигура речи», нервно парирует Оно. «Меня учили, что в суде нет фигур речи», Хидами неодобрительно качает головой. «Есть процессуальные формулировки и формы. А как вы говорите, так вы и мыслите. Пожалуйста, ближе к теме», судья недовольно морщится. «Департамент полиции Токио и его девятое бюро, в моем лице», Садаташи делает паузу, прикрывая глаза на мгновение, «просит уважаемый суд рассматривать различия наших оценок с позиции нашей разницы и иерархии». «Это как?» Оно словно спотыкается на ходу. «Звание, должность, выслуга. Новичок первого года службы не может иметь ту же экспертность суждений, что и ветеран, прослуживший 15 лет. Я служу далеко не первый год», цедит сотрудник восьмерки. «А говорите почему-то от своего имени, а не от имени подразделения», без паузы замечает Хидами. «Инспектор Оно, это была просто оговорка, или свое частное мнение вы считаете слишком рискованным, чтобы представлять на данном заседании все подразделение, а вы имеете такое право?» Судья вопросительно смотрит на представителя девятки. «Конечно», уверенно кивает Садаташи. «Перед выездом сюда я оформил соответствующий приказ директора бюро». Он извлекает служебный гаджет, сканирует голограмму на столе судьи и что-то отправляет по локальной сети. «Вот, пожалуйста». Инспектор Оно с нескрываемой неприязнью отворачивается и глядит в окно. «Я это имел в виду, ваша честь», раздается со стороны Асады, которого сейчас никто ни о чем не спрашивал. «Если у одного боксера опыт на сотни боев, если он знает всех на всех турнирах, то даже при равном классе новичок ему не соперник. Трибуны задавит, в том смысле, что будут отвлекать. А уж если и в классе разница присутствует, и она в пользу ветерана, старшеклассник беззаботно присвистывает. Попрошу соблюдать порядок в зале, судья недовольно сводит брови. Да я молчу, молчу, хотя мне и есть что сказать. Под взглядами сразу нескольких взрослых подросток демонстративно накрывает рот ладонями. Молчу я. Инспектор Оно, какова была цель вашего визита в частное домовладение, находящееся по адресу? Судья называет адрес дома актрисы Рика. По названному адресу находилась подозреваемая, Каюмывака. У нас был приказ директора 8-го бюро задержать ее и припроводить к нам для дальнейшего дознания. В чем обвинялась Каюмы? Незаконное использование запрещенных элементов нейросети, уверенно заявляет Оно. В результате мониторинга наших источников стало известно. Переживая клиническую смерть, она продолжала оставаться в сознании. Вы сейчас не бредите? Судья удивленно смотрит на полицейского поверх очков. Прошу прощения за текст и отход от норм, но вы сейчас это серьезно заявили. Оговорка, Оно чуть краснеет и коротко кланяется. Я не точно выразился. Разумеется, вы правы. Когда она умерла, и какое-то время пребывала в состоянии клинической смерти, ничего чувствовать она не могла. Но вот после того, как ее реанимировали, в ее сознании присутствовали элементы памяти о том, что происходило, когда она была мертва. Я несложно объясняю, вынужден попросить уточнить формулировку, кивает судья, чтоб полностью исключить возможность неверной трактовки. Мы подозреваем у нее наличие запрещенных расширений, которые дали ей возможность почувствовать клиническую смерть, фрагментарно сохранив сознание после нее, до реанимации. Это зафиксировано и в едином реестре реанимационных капсул. Грубо говоря, ваша честь, сознание после смерти – это тоже оружие. Оно запрещено, и точка. Ничего себе, китайцы уже и в императорскую клинику нос засунули. Школьник будто ни к кому не обращается и бормочет сам себе. Ваша честь, разрешите мне раздвоиться. Осада-младший, игнорируя попытки конвоиров усадить его в кресло, поднимает вверх скованные руки. Я не претендую на защиту своих интересов, но тут уже речь не обо мне. Поясните вашу реплику. Служитель Фемиды поднимает голову от монитора. У меня, кроме прочего, есть статус внештатного сотрудника токийской полиции. Я его получил за проведение там семинара и за кое-какое инструкторское обучение, кое-кого, пардон, закрытая информация, а здесь в зале иностранцы. Я могу сейчас поучаствовать в вашем разговоре не как Асада, Масахира, а как кто? По инерции изумляется судья, который пока не уловил чужой мысли. Как гражданин своей страны, который тоже является сотрудником той же организации, полиции Токио, пусть и очень маленьким сотрудником, еще и внештатным. Ну а че, блондин оглядывается по сторонам, словно призывая в свидетели присутствующих охранников. Вон, инспектор Оно младше старшего инспектора Садатоши и званию, и по возрасту, и по должности. Но это же не мешает ему спорить. А я, получается, самый мизер их иерархии, ниже Оно и ниже даже последнего стажера. Но я же не за пределами этой самой иерархии. Принцип тот же. В зале заседания виснет тишина. Что вы хотели заявить? Спрашивает судья минуты через две. Я проверил ваши слова. Приказом начальника департамента полиции Токио Асади Масахира действительно объявлялась благодарность с занесением в его личный гражданский профайл. Она же является автоматическим присуждением ранга внештатного сотрудника, пусть и с очень лимитированным спектром даже не прав, а, скорее, возможностей. Последнюю часть речи служитель Фемиды адресовал изумленному Оно. Давайте все-таки поглядим запись. Подросток безмятежен и спокоен. Там же, через некоторое время. И что вы хотели сказать этой записью? Судья не в первый раз закусил дужку очков. Спорных моментов в ней больше, чем каких-либо однозначных аргументов в вашу пользу. А можно я сейчас официально один неудобный вопрос задам? Официально нельзя. Качает головой служитель Фемиды. Либо, зовите сюда своего законного представителя. При этом мы должны понимать, что срок вашего задержания превысит оговоренные законом 3 часа, чего я не могу допустить уже по процедурным причинам. А если бы речь шла о моем аресте? Осада наклоняет голову к плечу и внимательно смотрит на чиновника. Отфутболил бы вас в семейный суд, вы несовершеннолетний. Но муниципальный суд, в моем лице, склонен видеть в случившемся недопонимание между различными подразделениями токийской полиции. Я не вижу нападения подростка на полицейских. Председатель заседания обводит взглядом всех присутствующих. Асада, подняв вверх скованные руки, предлагает: «А давайте это с меня снимем, раз у нас тут между собойчик наметился». Один из носорогов, не говоря ни слова, снимает с подростка фиксаторы, заменяющие функционально наручники. Интересно, один из китайцев, сослуживцев инспектора ОНО, сидящий в заднем ряду, поднимает руку. «У вас в Японии все вот так просто, мы не оставим случившегося без внимания», подает голос второй Хань. «Это откровенная профанация самой идеи совместной работы правоохранительных органов. Какая-то Филькина грамота, выданная неизвестно кем и непонятно какому пацану, и все. Он свободен. Кстати, что с Каюме? Есть четкие признаки преступления, которые находятся в компетенции объединенного дознания, через Институт регионального сотрудничества. Сейчас тут толкли воду в ступе столько времени, и вообще ни слова не было сказано о главном вопросе», продолжает первый китаец. «От ДВБ пока никого», вежливо подсказывает судья Садаташи. «Несогласованная позиция разных бюро. К тому же, эти сотрудники вообще иностранцы и здесь по ротации, временно». Решение. Судья ударяет молоточком по подставке и обводит всех тяжелым взглядом. Дело о нанесении побоев осадой, Масахира, сотрудникам 8-го бюро в ходе по адресу прекратить. Разбирательство по данному инциденту не является компетенцией суда какой-либо инстанции. Осада Масахира приравнен к сотруднику японской полиции, пусть и с очень низким статусом. Серьезно пострадавших нет. Специальным подразделением 8-го бюро в адрес осады Масахира тоже были допущены два нарушения отсутствия идентификации личности. Дело передается в дисциплинарное бюро Министерства внутренних дел. Это внутреннее дело токийской полиции. Заседание закрыто. Судья, еще раз оглядывая всех присутствующих, на долю секунды задерживает взгляд на подростке, прикрывая глаза и удерживая веки опущенными. Там же, возле выхода из зала заседаний, через некоторое время. Как так, китайцы, абсолютно не стесняясь, приперли инспектора ОНО к стенке. Что за развод? Они нервничают и говорят со смешным акцентом. Алло, народ, совет хотите? Блондин подходит сзади и хлопает иностранцев по плечам. Те дружно оборачиваются и удивленно смотрят на него. Мотайте отсюда. Это не ваша страна. Мы возьмем Каюме, спокойно отвечает один из Хань. А вот когда она будет у нас, тогда посмотрим, что ты запоешь. Дерзайте, увидишь. Часа через два, только подготовимся получше. В этом же суде. Спасибо за великолепный урок. Один из китайцев, пародируя японский поклон вежливости, кланяется старшекласснику. Спасибо, что предупредил о своих планах. Осада младший также серьезно кланяется в ответ. Ну и к чему эти демонстрации? Садаташи дисциплинированно подождал, пока белобрысый будет упирать китайцев. Что за мальчишество? Ты же взрослый человек, КХМ. Не сдержался, кается блондин. Как думаете, насчет вакиэта они серьезно? Понятия не имею. Я свою часть выполнил. А совет мне дать? Подросток требовательно дергает старшего за рукав. Тамиесу больше нет. Батя за ебуна не тянет. Единого лидера нет. Так можем и выборы проиграть. А при чем тут GT Group? Возражает полицейский. Мы с тобой о твоей конторе договаривались. Ты, кстати, эту баскетболистку обещал в это новое место взять. Ладно, это я на жалость надавить хотел. Если конструктивно, то нейрорасширение этой твоей Каюме, которые ей инкриминируют, проходит по ведомству Хиротоши. ХМ. Осада-младший останавливается посередине коридора. Тебя подвести по пути, или ты здесь остаться решил? До метро если только, школьник догоняет старшего. В метро быстрее доберусь. Сколько у нас есть времени? Часа четыре. Там своя скорость прохождения команд и согласований внутри восьмерки. Кстати, а когда вы с судьей успели договориться? У тебя же не было ни секунды с ним наедине? Хидами, школьник как-то странно улыбается на ходу. Знаете, чем мудрый человек отличается от умного? Чем? Мудрый никогда не попадет в ту ситуацию, из которой умный выпутается с достоинством. Понятно. Судью зарядило еще твое семейство. Заранее, полицейский кивает сам себе. Попал на друга бизнеса. Ежемесячная абонентская плата. Вот и нет, сердито бормочет старшеклассник. Он реально патриот, деньги только по факту. Интересно, кстати, куда он теперь счет пришлет? У вас нет оговоренного места регулярных встреч? Правоохранитель смотрит на подростка с насмешкой. БЛ. Осада звонко хлопает себя ладонью по лбу. Точно. Слушайте, а того носорога как отблагодарить? Никак. Он не за деньги, за идею. Его семья реально симпатизирует вашей партии на выборах, поскольку вы единственные консерваторы в проекте. Ух ты, да. А еще он на семинаре был, ты его просто не запомнил. Получается, где-то свезло, причем сразу два раза, задумчивый тоже старшеклассник. Нет, не два. Если бы не было этого парня, тебе по затылку заехал бы любой другой. Я успел связаться с носорогами по пути к вашему дому. Фуф, мне сразу полегчало, иронизирует блондин. Твой арест по-любому надо было делать незаконным, пожимает плечами сотрудник девятки. Раз ты не додумался ни до чего лучше, чем распластать борцов с террористами по мордасам. А кроме рукоприкладства в момент задержания, других инструментов у носорогов не было, только превысить полномочия. Кстати, было больно. Радуйся, что легко выскочил и отделался легким испугом. Спасибо. Кстати, а зачем ты эту запись требовал? Все равно ведь ее процессуальная роль. Ноль, китаец с первого раза не упал. Крепкий, сволочь. Хотел посмотреть, как я по нему попал. А дома никак, обязательно с балаганом. Полицейский смотрит на школьника с нечитаемыми эмоциями. Ты в своем уме? Ну, еще хотел время заседания потянуть. Интуиция. Вака, у нас проблемы. От метро до дома Рика бежал, потому по инерции слегка задыхаюсь. Меня приедут арестовывать еще раз, спалили мои расширения, бывшая спортсменка ловит подачу буквально на лету. Глава 13. Да, ты умная, не только красивая. Всегда так считал, говорю на автомате. Вака, нарядившись в какое-то ну очень небольшое бикини, похоже, взятое здесь же из запасов Рика, занимается на газоне то ли йогой, то ли гимнастикой. Спасибо, приятно. Я думала, ты меня как женщину не воспринимаешь, замечает она, перебрасывая ладони на другую ногу и продолжая наклоняться вперед в следующей проекции. Воспринимаю. Теперь, после терапии Рика, переживаю тяжелый этап переоценки ценностей. Кстати, выглядишь намного лучше, по лицу вообще ничего не заметно. Пардон, нанотерапия, видимо, я и чувствую себя получше. Как все прошло? Цубаса, не вставая из низкого кресла, салютует мне чашкой с чаем. Ожидаемо. Наш знакомый был на месте, дело даже другому судье не перебросили. Я этого опасался. Почему опасался? Искренне удивляется Кимишима. Он же тебе дал твердое обещание поддержать тебя. Зачем нервничать было? Хотя я, не о том сейчас говорим. Она тоскливо смотрит в сторону невозмутимой Каюмы. Наверное. Ой, вот не нужно фиксироваться на мне специально, отзывается та. Маса, а чего ты распереживался? Я не уловила. План был нормальный, это я тебе как специалист в житии групп говорю. Ну представь, 24/7 ни один судья в здании не сидит, правильно, привозит меня, такого красивого. А вдруг его банально на месте нет, и попадаю я к какому-нибудь другому товарищу, у которого нет дружеских связей с моей фамилией. Я действительно местами нервничал из-за этого сценария, поскольку в случившемся было слишком много импровизаций. Оно не так работает. Кимишима-младшая забрасывает в рот изрядную порцию жареного риса прямо ложкой, не палочками. Сори, не ела до твоего возвращения, примета. А отсутствие судьи на рабочем месте мог и не опасаться. Серьезно? Угу. Они же между собой общаются, как врачи в больнице. И что? Ну оно как работает. Если пациент закреплен за конкретным врачом, то что происходит, если этого доктора нет на месте? Пациента принимает коллега, если что-то острое и срочное, но на следующий прием направляет все равно к лечащему врачу, да, так же и в суде. Судя по тому беспределу, с которым твой судья опустил китайцев, в их негласные рабочие договоренности с коллегами он тебя внес, как своего протеже. Так что, мог не париться. Интересно, я не предполагал таких деталей, но все равно не ясно, стал бы тот коллега за меня вписываться или нет. Кстати, а откуда ты все знаешь, если даже я, сын своего отца? По первому пункту, коллега, устроив перерыв в заседании, вышел бы в судейскую комнату на абсолютно законных основаниях. Там, наедине с самим собой, он связался бы с твоим человеком, у которого ты на связи, и спросил бы инструкций, какое решение по твоему делу выносить. Хренасе. От удивления сажусь на ближайший бордюр рядом с газоном. Это же абсолютно против всего, что приходит в голову. Привыкай, хохочет Вака снизу, который ее собственные ближайшие перспективы, похоже, как с гуся вода. Маса, это реальная жизнь, все в ней люди, и ничто человеческое не чуждо никому. Я, честно говоря, считала, ты это и сам понимаешь. Я не ожидал, что оно работает настолько цинично, прагматично, поправляет меня Цубаса. Оно работает прагматично. Ты просто никогда не сталкивался. Мне странно слышать, что в проблемы подростка может вникать целый коллектив судей. Непростого подростка, Кимишима качает головой, перспективного и из очень своеобразной семьи. Да и судей там, работающих активно, едва ли до десятка. Прямо скажем, к специалисту по административным делам ты бы не попал, даже если бы он был свободен, а остальные заняты. Они чё, реально меняются списками своих? Садаташи, кстати, так и сказал. Абонентское обслуживание, ежемесячный платеж, припоминаю, только теми списками меняются, кто в этом списке реально важен, кивает одноклассница. Я, получается, важен? Ты собираешься выигрывать выборы в 16 лет, причем веришь сам в себя настолько, что и бизнес подтянул. Я про Йосяку. И с флотом договорился, я сейчас про контракт. И на самого судью впечатление произвел. Маса, поверь, чиновники на его должности хорошо разбираются в людях, посмеиваясь, Вака поднимается с газона. И очень редко ошибаются, в силу опыта и возраста. Скажем, лично твои перспективы тот судья наверняка оценил объективно и очень трезво. Видимо, в тебя верит. Цубаса, а у тебя такие познания откуда? Я про механизмы внутри суда. Практика по мониторингу, в информационной академии, предыдущий семестр, фыркает моя половина. Были абсолютно реальные, но устаревшие за полгода данные перехвата мессенджеров. Нашей группе попались судейские. Я не думаю, что за полгода сменилась вся система по стране, особенно негласная ее часть. Ничего себе, какие-то щупальца спрута прямо. Угу. В общем, у каждого активного судьи с высоким рейтингом в данном районе есть негласный, но очень четкий список своих интересов, то есть людей, которые работают именно с ним. Сами судьи участки друг друга уважают и соблюдают. Это если коротко. А как судья следит, чтобы люди из этого списка не попадали к его коллегам? Я пока не понял, ну вот привезли полицейские типа в суд, а дежурный судья другой, и нужного судьи просто нет на месте. Что, если коллега не захочет ему звонить из этой их судейской комнаты, как ты только что сказала? Испытательный срок, пожимает плечами бывшая курсант. Судья, который не умеет строить отношения с коллегами, не пройдет испытательный срок. Его просто не утвердят на постоянку на коллегии. А это ты откуда знаешь? Это все знают, кто в теме, флегматично замечает Каюме. Материалы все той же практики. Я быстрее других разобралась с технической частью, было время изучить материалы их общения. Накладки, конечно, случаются, но это исключение. Цубаса как-то мягко и по-взрослому улыбается. Система именно такая, как я тебе описала. Настоящая система, а не та, которую по каналам показывают и которая типа в законах прописана. Какая-то нездоровая атмосфера победившей коррупции в стране вырывается у меня. Это Япония. Синхронно фыркают Вака и Цубаса. Маса, давай мы потом с тобой теорией займемся, предлагает Кимишима просящим тоном. В полный рост стоит проблема Ваки, срочная. Давай лучше на ней сосредоточимся. Сама Вака в этот момент сводит колени и щиколотки вместе, выпрямляет ноги и начинает касаться лбом коленей. Ты гибкая, вздыхаю, приняв решение говорить все, что думаю, без купюр. Долбанный пубертат и проклятые инстинкты. Можешь ей погладить спину, пока ее в суд не поволокли, вздыхает следом за мной красноволосая. Можешь не только спину, и не только погладить. Я разрешаю, эха, с чего такая щедрость? На какую-то секунду задумываюсь, сейчас поесть по-быстрому или нет. С одной стороны, голоден. С другой стороны, живот пока лучше держать пустым. Вакажи тоже своя, родная, флегматично отвечает Цубаса. Причем тут щедрость? И потом, она к тебе очень хорошо относится. Ну вот просто очень хорошо. А если ее поволокут в суд, то бог его знает, что и как дальше будет. Эх, Вака, прости, да, лучше закругляйся с пессимизмом, спокойно бормочет бывшая спортсменка, продолжая тянуться пальцами рук к пальцам ног. Я до твоей кислой морды себя вполне нормально чувствовала. А теперь, получается, мне кроме своих проблем нужно думать еще и о том, как тебя успокоить. Ну треж же, нет, лежа лбом на своих коленях, старательно вытягивая позвоночник, пиар-менеджер поворачивает голову и красноречиво глядит на Цубасу. Согласна, вздыхает последняя. Но я, единственная маленькая девочка в этой компании, еще и столько событий, нервничаю я. Про себя, пожалуйста, Вака, не вслух. Это Рика, выходящая из кухни с подносом в руках. Цубаса, нервничай не вслух. пожалуйста, еда готова, идите к столу, там же, через некоторое время. В общем, это план. Из присутствующих, ответа ожидаю в большей степени от Ваки. Все прочие, хотя и тоже близкие люди, не настолько ориентируются в вопросах общественного мнения, а основным оружием, к сожалению, будет являться именно оно. Нормальный план, чё? Пожимает плечами самая высокая женщина на площадке. Я даже сходу придраться ни к чему не могу. Ты, кажется, вообще не нервничаешь. В отличие от нас, Рика серьезно смотрит на новую подругу. Дорогая, меня совсем недавно убили. Вака жизнерадостно улыбается и тянется к жаркому на большой жаровне. Причем убили далеко не безболезненно. Потом реанимация. Пока меня топтали в офисе, я была без концентратора и вообще без расширений, то есть в психозе. Маниакальном, на минутку. Ты что, серьезно думаешь, что я сейчас буду бояться пары часов судебного заседания? Хе-хе, может быть не пара часов, далеко не пара, вздыхает красноволосая, да хоть пара дней, или месяцев, или вы поняли. Кажется, в Аке действительно все как с гуся вода. Так, дорогие мои, ваши кислые рожи прямо намекают, что вы не понимаете. У Масы нормальный план, он нормально навел мосты. Я считаю, просто нечего бояться. Тем более, с учетом компании, в которой я типа как работаю, менеджер хохочет. От такого ну вообще никто не застрахован. Эй, не гневи бога. Я жива, здорова уже почти. Всего лишь какой-то суд, я удивлен. Синтара Хадзё решил отбросить японский этикет в этом разговоре и быть максимально откровенным. Я не предъявляю претензий, пока, но я именно удивлен. Вы заметили, что я не оправдываюсь. Не пытаюсь перенести акценты, Ся спокойно смотрел на собеседника. Я не стал звонить, писать, а приехал лично, через весь город, по пробкам, чтобы говорить глаза в глаза. Я оценил, если судить по контексту, вы сказали не все и сейчас будут пояснения. Вынужден признать, наш светловолосый оппонент оказался далеко не так прост. Мне крайне неловко признаваться, но весь план спутал один единственный школьник. А что там вышло? Могу узнать подробности, если коротко, он голыми руками уложил группу, которая приехала изъять женщину. Как так? Синтара поймал себя на том, что опешил. Ладно, допустим, он справился с конкретными полицейскими, но что это меняет в общем раскладе? Получается, наоборот, мы выигрываем еще больше, а Айбун принялся рассуждать вслух. Если раньше мы хотели изъять одну женщину, то теперь можем и его нейтрализовать? Это же сразу криминальное производство, не так ли? Его отцу сразу станет не до политики, если сына арестует бюро по борьбе с терроризмом. И снова не все так просто. Я пока выясняю подробности, но Асада-младший имеет какой-то хитрый статус товарища японской полиции. Считается их внештатным сотрудником, приказ директора всего департамента. Есть решение суда о том, что сопротивления полиции не было, а был внутренний конфликт между различными полицейскими. Однако, Хадзё повел подбородком слева направо. Получается, у GT Group свои отношения со столичным департаментом, если их заранее прикрыли на таком уровне, неожиданно. Департамент – это уже уровень префектуры. Синтара растерянно посмотрел на гостя. А департамент Токио – это уже даже не префектура, это выше. Еще не национальный уровень, уверенно покачал головой китаец. Соглашусь, что не так мало, но еще не национальный, тем более, не межнациональный. Мы справимся, японец спросил в лоб. Работаем над этим, дипломатично ушел от ответа Хань. Пощечину получили не только мы с вами. Тут задеты уже кое-какие очень серьезные принципы материка. Я бы не хотел уходить в детали. Понимаю, согласен. Какие мои действия? Пока никакие. Лично вы вряд ли сможете чем-то помочь, это наша часть работы, как мы и договаривались. Я приехал исключительно проинформировать, соблюдая этикет. Занятно, но приятно. О неудачах партнеру нужно сообщать сразу, даже о временных и небольших, буднично пожал плечами гость. И что дальше? Будем заходить на цель второй раз. Ничего интересного, обычная рабочая рутина. Ся, мне что-то подсказывает, вы бы не ехали просто так. Открыто и искренне улыбается хозяин. Признайтесь, есть один момент, Хань скромно опускает взгляд. Наше обещание вам, поднять в 2,5 раза оборот компании. Внимательно слушаю. Синтара очень хотелось бы сострить что-нибудь по-западному, на вроде того, что хотя бы с увеличением оборота проблем быть не должно. После чего задумчиво посмотреть на собеседника, выдерживая паузу. но он решительно задавил малодушное желание и остался в рамках традиционного японского этикета. Трансферы сделаны. От всего списка контрагентов, разными долями, со всего побережья, Ся имел в виду восточное побережье Китая. «Пожалуйста, проверьте свой мессенджер». Хадзю не стал кокетничать и быстро сделал то, о чем просит, чтобы через секунду поднять изумленные глаза. «Здесь более сотни компаний только в первом файле. А вы как хотели?» Хан искренне удивился в ответ. «Мы – серьезные люди. Если из Китая в ваш бизнес ввалить миллиард одним платежом, лучше сразу закрыть проект и пойти сдаться одной вашей организации добровольно. Это понятно. Я не ожидал, что будет работать целая инфраструктура. Примите как комплимент. Я теперь вижу, что вы воспринимаете все очень серьезно. А были сомнения?» Ся легко и иронично улыбнулся. «Сомнения есть всегда, до того момента, пока все не заработает», вздохнул японец. «Но то, что вы подготовили столько компаний не однодневки». С замиранием сердца он задал последний ключевой вопрос. «По большому счету, за исполнение этих финансовых обязательств новым друзьям из-за моря можно было простить что угодно. Да черт с ними, с выборами», подумал Синтера про себя. «Даже если мы на них пролетим, увеличение капитализации на 150% – это уровень префектуры и выше префектуры. Еще один уровень, в дополнение к имеющимся. Компания, которая умеет привлечь такие инвестиции, автоматически становится вровень с национальными гигантами. Мы немного понимаем в процессах», мягко и покошачьи улыбнулся Ся. «Ваше юридическое лицо только что продемонстрировало всей стране, что имеет огромный вес в глазах потенциальных инвесторов с нашей стороны, в то время, как многие только мечтают поставить кончик ногтя на китайский рынок. Компания не однодневки», а Айбун повторил вопрос. «Нет, каждая из них реально использует оборудование, которое производите вы, имеет минимум несколько лет коммерческой истории, причем не в виртуале, а в реальности». Дальше собеседники замолчали. Ся с чистой совестью сбросил с души груз, появившийся после провала по вине белобрысого пацана. Ему действительно было неудобно. Синтера Хадзё подумал про себя, что минуту назад были сброшены все маски. Несколько сотен китайских компаний, синхронно делающих предоплату японскому контрагенту на более чем миллиард, означает только одно. Это платит государство. «Не забыл обо мне?» Ватару хмуро глядел в камеру, не потрудившись активировать голограмму. Лицо Сёгуна, заняв весь экран, выглядело с этого ракурса карикатурным. «Где мои 12 миллионов? Мальчик, ты же не думаешь, что сказанные слова иногда остаются только словами?» Асада-старший, пребывая в скверном настроении, решил совместить приятное с полезным. «Во-первых, сейчас предстояло восполнить недостаток финансов. Во-вторых, всегда приятно иметь возможность позволить себе понервничать в чей-то адрес, восстанавливая, как говорит сын, иерархию. А что, должны и у меня быть какие-то удовольствия?» — мысленно вздохнул Асада отец. Глава 14. «Асада, ты не считаешь, что начинать разговор подобным образом крайне невежливо?» Все выглядел на удивление спокойным, где-то даже жизнерадостным. «Решил отвечать вопросом на вопрос, могу сразу переходить ко второму этапу убеждения?» Финансист с любопытством наклонил голову к плечу. «Боже упаси», — покачал головой бывший сумоист. «Ты старше, опытнее, я к тебе со всем уважением. Но этикет, штука такая. Если ты об него вытираешь ноги, зачем ожидаешь, что он будет соблюдаться по отношению к тебе?» Ватару, отвечая на твой вопрос, да чего ж он такой спокойный? Асаде старшему стало несколько неуютно. «Таким образом, платеж будет сделан сразу, как только подпишем договор», — завершил пояснение здоровяк. «Хочешь, давай прямо сейчас этим займемся? По сетке, с виртуальным нотариусом, дел на четверть часа». Ловко. Ватару удержал спокойное лицо и ничем не выдал истинных эмоций. «Красивая подстава перед выборами. Это не мои проблемы, твои». Искренне не понял претензий Сёгун. «Асада, речь шла о 12 миллионах, правильно?» Об источниках речи не было. Финансист промолчал, так как сказать было нечего. «Я уже молчу о том, в какой форме ты поставил ультиматум», — продолжил спортсмен. «Ладно, оставлю за скобками то, что это где-то просто унизительно. Я сейчас о том, как ты меня прогибаешь. Ты старше, я младше, плюс я начал первым. Но давай посмотрим на ситуацию с моей стороны. Ты гражданин, ты японец», — жестко перебил Асада, отбрасывая вежливость. «Конечно, тебе ID показать?» — фыркнул здоровяк. Ватару снова промолчал, беззвучно выругавшись в сторону. Затем добавил вслух: «Продолжай, давай еще раз, заново. У меня есть собственность, вернее, была. Эта собственность имеет руки, ноги, сиськи, имя, свое айди, но это моя собственность. Именно что собственность, согласен, ты же не будешь утверждать сейчас ничего о бабской свободе воли. Продолжай. Я рад, что в чем-то совпадаем. Эта собственность стоила очень немало. Раскрученный имидж, планы съемок на год вперед, айдол из топ-5 в стране. По некоторым данным, даже из топ-3. Сёгун отвлекся на какой-то шум сбоку, швырнув в вошедшего то ли стаканчиком для ручек, то ли футляром для печати. Двери закрой с той стороны. Извини, Ватару, ты согласен, что со стороны твоего сына имело рейдерство? Грубое, неприкрытое, циничное и расчетливое рейдерство, очень грамотно исполненное, здесь признаю и снимаю шляпу. Я не буду с тобой спорить, хмуро уронил финансист. В отличие от тебя, я своими глазами видел, какими глазами твоя Рика смотрит на моего сына. БЛ, тавтология, и как он смотрит на нее. Но, я не буду спорить с тобой, мне приятно с тобой общаться, серьезно заявил Сёгун, глядя собеседнику в глаза. Ватару, включи, пожалуйста, голограмму. Зачем? Я изо всех сил и сейчас пытаюсь не психовать, не беситься, не капать слюной или пеной изо рта на воротник. А ты сидишь через камеру, как учитель со школьником. Не хочешь попробовать поговорить со мной, как с равным? Пускай и проигравшим тебе какие-то последние схватки. Осада-старший молча щелкнул по виртуальной кнопке. Спасибо, все так же серьезно его собеседник выполнил малый поклон вежливости из положения сидя. Так вот, у меня была собственность, твой сын очень технично ее убрал в свой карман. Да, собственность была не совсем обычной, но и методы рейдерства твой отпрыск применил крайне точные. Как после этого я должен к вам относиться? Ты же очень не глуп, все, ты же понимаешь, что ни Рика, ни мой сын не считают ни себя, ни друг друга собственностью. Ватару, а что это меняет? Здоровяк сделал паузу, вопросительно глядя на старшего. От того, что собака считает себя другом человека, а твои дети видят в ней душу, это, к примеру, твоя собака что, перестала быть твоей собственностью? Допустим, ты купил очень дорогой экземпляр, за большие деньги. Я могу понять тебя со своей позиции, но предлагаю помнить, что есть и другой взгляд на вещи. И да, я согласен с тобой по поводу «ты понял». Осада не отводил взгляд. Я не совсем разделяю твою точку зрения, но понимаю и принимаю. Ватару, да брось, ты ее полностью разделяешь. Вспомни хоть Нари, хоть Син, хоть любую из твоих пассий. Что до второй женитьбы, что до первой. Это было давно, с тех пор я менялся. Финансист с огорчением констатировал про себя, что управление беседой сейчас находится не в его руках, но и лукавить, не договаривать, юлить почему-то тоже не хотелось. Возраст, что ли? Так тебе почти полтос, а мне почти на 20 лет меньше. Вот когда я доживу до твоих седин, и я изменюсь вслед за тобой, а сейчас моя баба, моя собственность. Извини, не хотел орать. Специально общался с психологом 2 часа, чтобы быть готовым к разговору с тобой, когда ты позвонишь. Так вот откуда твой прогресс. В интонациях старшего мелькнули отблески любопытства. Ты поначалу был совсем другим, сейчас как подменили. Работаю над собой, вздохнул здоровяк. От нервов и психов одни проблемы. Ладно, спасибо на добром слове. Ватару, после того, как твой сын увел у меня собственность, а я считаю это рейдерством чистой воды, он еще и унизил меня при всей стране. Там ты тоже был прав на все 100, нет, но это не отменяет моего осадка в адрес вашей фамилии. Потом, ты нагрузил меня на 90 миллионов. Ватару, допустим, я даже всепрощающий христианин. Что я буду чувствовать, даже если я ангел? Продолжай. Ты выкатил претензию, мои старшие ее поддержали. Ты согласен, что я чисто по-человечески попытаюсь свои 12 миллионов завернуть в такую упаковку, чтобы ты как можно дольше помучился? Твои слова и твои интонации сейчас, как будто 2 разных человека, заметил Ватару. Ты говоришь нормальные вещи, с точки зрения Айбуна особенно, но я в тебе не вижу твоей обычной злости и ненависти. А я не ненавижу тебя, Асада. У меня есть деньги и у меня хорошие психологи. Я бы никогда не поднялся в спорте, если бы не умел устранять ошибки в своей технике и в физухе. Зачем ты хочешь завести в мой проект деньги китайцев? Ладно, шпильки в адрес потерянной собственности, тут я понимаю. Хотя мой сын и не я, твоя точка зрения, и твоя, Ватару. Ты тоже считал баб собственностью до 40, и никогда не считал их за людей. Хорошо, наша с тобой точка зрения совпадает по некоторым пунктам, ладно, но ты же японец, все, ты что, не понимаешь, на чью мельницу льешь воду? Ватару, а я не патриот. Бывший сумоист подался вперед, ловя взгляд старшего. Ватару, я человек не прошлого, а этого века. В наше время абсолютно безразлично, по какому адресу сидит менеджмент страны. То, в чем ты видишь проблему, по мне проблемой и не является. Он перевел дух. Ну выиграют китайцы выборы в этом году. Ну порулят муниципалитетом следующие 4 года, до новых выборов. И что, будут плохими менеджерами, просто переизберем, и все. А если за это время что-то изменится настолько, что у нас не будет возможности их переизбрать? Отстраненно спросил финансист. Ой, только не надо этой конспирологии. Сёгун небрежно отмахнулся. Ватару, давай объясню с другой стороны. Твой сын, несмотря на мое сложное к нему отношение, периодически говорит очень умные вещи. Ух ты, да, я бы не стал хорошим спортсменом, если бы не умел учиться и у врагов. В общем, твой сын брякнул тогда в лотосе. Далеко не все игры в этом мире с нулевой суммой. Я тогда не понял, а потом мы еще и подрались. Но вот сейчас я смотрю на тебя, старшего, и вижу. Да ты просто мыслишь теми категориями прошлого века. Сёгун, в отличие от себя прошлого, хотя и распалился, звучал и выглядел более чем корректно. Для тебя китайский менеджмент – это просто игра с нулевой суммой. А для тебя, а для меня – нет. Это вопрос доверия, Ватару. А ведь ты искренне веришь в свои слова, задумчиво констатировал руководитель GT Group. Ты же не играешь. Ведь нет, не играю ни капли, кивнул здоровяк. Хочешь, давай встретимся лично, я тебе это все повторю под расширение. Можешь даже какого-нибудь хорошего специалиста с собой взять, чтобы он подтвердил. Осада, ну не жду я подлян там, где ты их ожидаешь. Мда, последняя попытка. Сумоист шумно вдохнул, также шумно выдохнул. Мое личное мнение, ты и твое поколение не научились дружить с иностранцами, с китайцами, в частности, а мы уже научились. В отличие от вас, там, где вы по старинке не доверяете, мы считаем, друзья могут быть и по ту сторону моря. Неожиданно, признал финансист, не зная, что сказать. Как по мне, ты сейчас делаешь очень большую ошибку, принимая за овцу волка в овечьей шкуре. Ватару, а скажи мне честно, ты своему сыну говорил когда-нибудь, что и он делает ошибки? Да, а твой сын, не обидься, обскакал и тебя, и меня, в свои 16 лет. Так кто из вас ошибался, ты или он? А ты сейчас что имеешь в виду насчет Масы? Он вот только что китайцев в суде поимел. Пока знают немногие, но новость резонансная. Разнесется в нужных кругах очень быстро. Тебе сообщаю по секрету, круги по воде уже в пути. Я не в курсе пока. Теперь не было смысла сдерживаться, можно было говорить правду. Знаешь, жалко, что мы с тобой раньше так не поговорили. Раньше я бы и говорить не стал, и не додумался бы до всего того, что понимаю сейчас, пожал плечами сумоист. Уход Рика заставил на многое посмотреть иначе. Я вон, даже к психологам пошел. Ты не видишь ничего страшного в том, чтоб проинвестировать пропущенные через себя китайские деньги? Именно так. Я очень неплохо знаю своего друга с той стороны моря, спокойно кивнул бывший спортсмен. И я, в отличие от вас, консерваторов, не вижу ничего плохого в том, что мир глобализуется и меняется. Просто наступила другая эпоха, Ватару, а ты продолжаешь жить в прошедшей. Я тебя услышал, спасибо за откровенность. Ни за что, буркнул Сёгун. Затем, как будто неожиданно для себя, распалился опять. Осада, стой, послушай, помнишь революцию Мэйдзи? Я не застал, сострил финансист. Это не одну сотню лет назад было, я еще не родился. А историю помнишь, в рамках школьного курса? Помнишь, устаревшие феодальные сословия пару десятков лет сражались за свои так называемые ценности, хотя вся страна уже вовсю жила на рельсах капитала и буржуазии? Еще путч Симадзу вспомни. А что, хороший пример. Помнишь, они тоже так и не смогли приспособиться, в итоге до единого померли, с фамильными мечами в руках против револьверов? Какая-то грустная параллель, улыбнулся углом рта Ватару. Так самое что ни на есть реальное. Осада, ты сегодня, как те Симадзу. Сёгун очень серьезно смотрел на более старшего собеседника. Я, конечно, понимаю, что не авторитет для тебя, но говорю искренне. Можешь с человеком прийти на встречу, повторю под детектор. Я не вру, вижу. Иногда в моем возрасте не нужны детекторы. Осада, для меня и моего поколения реально нет ничего плохого в том, чтобы замутить что-нибудь совместно с китайцами. Услышь меня, вижу, слышу. Хочешь, можешь отказаться от моей инвестиции. Источник денег мы с тобой не оговаривали, только сумму. И это, Ватару, что бы там ни было с твоим сыном, я тебе сегодня и так сказал больше, чем должен. Попутно. Пусть твой парень иногда оглядывается по сторонам. Ты серьезно? Взгляд финансиста затвердел. Не я, с досадой поморщился сумоист. Так и думал, что ты на меня подумаешь. Твой сын опозорил в тот день не меня одного, и не все такие терпеливые, как я. Все, теперь точно сказал больше, чем нужно. Здоровяк разорвал соединение. Здание муниципального суда. Каюме Вака. Судья удивленно смотрел поверх очков мимо монитора на неожиданных посетителей. Это было очень любезно с вашей стороны, явиться лично до назначения разбирательства. Китайцы из восьмерки в коридоре четко сказали. Через 4 часа мы встретимся здесь. Вместо женщины заговорил ее светловолосый спутник европейской внешности. А у нас стрим-группа Nihon Daily заряжена. Подросток указал большим пальцем себе за спину. У них час работы стоит. Как, ваша честь, давайте оформим их допуск на заседание, пока есть время. У меня пока нет материалов от 8-го бюро в производстве, удивленно ответил судья. Еще не поступили, хотя я и понимаю, что это вопрос времени. Так может, я сейчас подам ходатайство, и не они нас, а вы их, для нас, сюда пригласите? Гайбзин простодушно захлопал глазами. Не вы, ваш дееспособный законный представитель должен ходатайствовать. Она, Осада-младший, кивнул на свою рослую и фигуристую спутницу. Доверенность от отца сброшена вам на служебный мессенджер. Час тому. Сейчас, смотрю. Глава 15. Есть доверенность. Тару Мацуи, имевший за спиной прожитые полвека, подтвердил получение документа и на секунду ушел в себя. Не хотел бы вас напрягать, ваша честь, но как насчет сверить часы? Младший Осада мелким бесом переминался с ноги на ногу и подпрыгивал от нетерпения. «Что вы имеете в виду?» – прохладно уточнил судья, который очень не любил, когда ему мешали думать. «Первое. Согласовываем наши цели и задачи. Второе. Обсуждаем коридор вашего маневра во время заседания, как по писаному», – зачастил подросток. «Третье. Стоп. Что за коридор маневра? Есть мои намерения. Допустим, есть ваша готовность меня поддержать, но есть и противодействие противника». И вы будете выносить решение с учетом интересов и противоположной стороны. Коридор маневра – это диапазон, в котором я могу принять решение. Да, это тот диапазон, в котором мои интересы соблюдены хотя бы по нижней планке. Масахира, Тару, с учетом почти троекратной разницы в возрасте, позволил себе неформальное обращение по имени. Я не заикаюсь о разрыве договоренностей, но такой прецедент вижу впервые, вы понимаете, о чем я. Я же иностранец, ваша честь, всего лишь тупой гайбзин. Пожалуйста, поясните, что делаю не так, и что вас смущает. Судья выдержал паузу. С одной стороны, сам факт этого разговора разрывал все возможные шаблоны, ну не говорят о многих вещах открыто, даже если друг с другом согласны и все это подразумевается. Уже оставить в стороне тот момент, что разговор ведется при третьем человеке. Вы же в курсе, что она, все равно что я. Пацан словно угадал мысли взрослого и сейчас смотрел пронзительно и не по-детски. Это ее, с китайской подачи, в офисе Айбуна втаптывали в бетон. Японскую женщину, господин судья, на японской земле. У меня несколько иные данные по тому инциденту, вежливо ответил Мацуи. Там была исключительно наша этническая группировка. Тэцуо Хадзё арестован вполне официально. Это достаточно резонансное дело, будет. В чем резонанс? Глубоким контральто поинтересовалась спутница старшеклассника. Мне интересно, как непосредственной участнице. Замешаны 2 чина полиции. Вы же и сами там были, скажите мне и младшему Осаде. Где там китайский след? Знаете, я сейчас одну вещь скажу. Только не подумайте плохо, вместо женщины ответил парень. Там, где я учился до Японии, говорили. Если хочешь найти инициатора инцидента, ищи того, кто стал наибольшим бенефициаром. Сложно спорить, Тару, быстро обдумав тезис, кивнул. Для большинства случаев правило годится, согласен. Маса, но при всем уважении, зачем вы обозначаете черного кота там, где его нет? Это была чисто японская инициатива, что подтверждается, в в том числе, системами мониторинга вашего офиса. Вы уже знакомы с материалами дела, зажегся любопытством блондин. Фрагментарно. Само дело находится в коллегии, его еще не определили исполнителю. Но всем нам было интересно, разумеется, каждый поглядел. Конкретно ваше выступление на Ниве кулачного боя вызвало неоднократный фурор. Кстати, вы же не хотите ввести меня в заблуждение этим вашим несуществующим китайским следом? Неа, я просто иначе смотрю на вещи. Ваша честь, вы смотрели сегодняшние последние новости экономики в нашем муниципальном масштабе? Нет еще. А что там? Вместо ответа Асада протянул свой смартфон с открытой страницей. Ух ты! Капитализация концерна увеличена более чем вдвое. Новая компания Хадзё. Ага. И половина китайского пакета акций в ней есть на странице их учредителей. Формально, инцидент в вашем офисе случился раньше. Хотя отчасти согласен. Подобные слияния редко происходят с бухты-барахты. Хм. Ваша честь, да даже если они убивали Ваку абсолютно по своей инициативе, и только потом решили объединиться с китайцами, сегодня-то какая разница? Извините за цинизм и подтасовки, но я сейчас рассматриваю расклады исключительно с позиции предвыборной кампании. Между нападением на меня и выводом китайцев в качестве кандидатов на выборах разница по времени действительно очень небольшая, подала голос женщина. Да, мы сейчас трактуем, как нам выгодно, но происходящее в муниципалитете давно вышло за рамки выяснения отношений. А чем оно является сейчас, по вашему мнению? Мацуи с интересом посмотрел на свою будущую подсудимую. Происходящее сейчас в муниципалитете уже давно является политикой. Мы свою сторону давно определили, флегматично ответила высокая брюнетка. В сегодняшней ситуации хороши любые средства, уж извините. Они вон, укокошив меня в офисе, сейчас еще травлю через китайцев открыли. Не убили окончательно, хотят с другой стороны надавить. Расширения, видите ли, не такие. Мне что, слова теперь подбирать, или за формулировками следить, чтобы их поменьше удручить? Тару, Мацуи, поколебавшись, решительно протянул руку женщине, попирая японский этикет, нарушая целый ряд неписанных и писанных правил. Каюме Вака, спутница младшего Асады с формами порнозвезды, крепко сжала его ладонь в ответ, начиная знакомство со своей фамилией и извещая таким образом, что секса не будет. Досадно, абсолютно расслабленно похихикал вслух судья. Но ладно, это не является барьером для нашей совместной работы. Я не принадлежу себе. Поймите правильно, как мужчина, вы очень ничего. Кажется, у этой Каюмы комплексов было еще меньше, чем у пацана. Если бы мое сердце было свободным, если бы не предвыборная кампания и не мои обязательства, я бы пожала вам не только руку, можете поверить. Баскетболистка искренне и открыто улыбнулась. К сожалению для вас, я часть его предвыборной кампании. Она положила руку на плечо подростка. И телом тоже, извините. Ваше тело часть его предвыборной кампании. Мацуи даже не подумал скрывать интереса. Очень уж нетипичной была ситуация. Общение с этой парой почему-то ударило в голову не хуже алкоголя. Стоило признать, в его достаточно зрелом возрасте такая эйфория случалась нечасто. В том числе, уверенно подтвердила женщина, мы еще не обыгрывали этого с точки зрения имиджа и пиара, но это будет сделано. В свое время, давно не чувствовал себя идиотом, неформально вздохнул мужчина средних лет, находящийся на очень серьезной должности. Вы очень приятный, мужественный, искренний и достаточно аппетитный типаж. Я сейчас о внешних проявлениях вашего сексапила. Просто сама себе на данном этапе не могу позволить развлечений. Хотя, в другой ситуации, с вами бы и не отказалась, пожала плечами Каюмы. В любой обстановке, кроме сегодняшней. И если бы не было его, она кивнула на Гайдзина, едва возвышавшегося над ее грудью. Вы это серьезно? Более чем, у вас же есть профессиональные расширения, и мне неловко занимать время судьи разговорами на подобную тему, пусть и интересную мне лично. Спортсменка опустила веки и задержала их в этом положении на 2 секунды. Теперь идиотом чувствую себя я, подал голос подросток, вроде, пришел на серьезные темы говорить, а тут, вы правы, вздохнул судья, выныривая из неких весьма интересных фантазий. Тару, Каюме задержала ладонь чиновника в своей, не выпуская после рукопожатия. Последний штрих к нашему лирическому отступлению. У вас явная проблема с самооценкой, как у мужчины. Она необоснованно занижена. Вы в курсе? Да, да. Я профессионал, и знаю, что говорю, особенно в таких случаях. Очень прошу, уделите мне на досуге время, вы же сказали, это невозможно, я запутался, Мацуи вопросительно поднял брови, действительно теряясь. Кроме меня, есть в мире женщины и поинтереснее. Я поняла, какой типаж вам заходит. Приглашаю вас на вечеринку в свой бывший волейбольный клуб. Поверьте, я там самая замухрышка. Вам там понравится. Похоже на взятку перед заседанием, захихикал чиновник. Причем, сделанную в том виде и в такой форме, которая учитывает мои самые неафишируемые слабые места. Давайте расставим все точки в верхнем регистре, спокойно предложила женщина, ничуть не смущаясь. Вы проводите большую часть времени, и даже жизни, на страже закона. При этом, ваш взгляд, где-то очень глубоко, выдает в вас молодого романтика. Только взгляд, судя по тому, что говорит мне мой нейроконцентратор, с деликатными физиологическими деталями у вас тоже полный порядок, несмотря на возраст. Лично я, с высоты профессии, предположила бы, у вас с супругой разный темперамент, и вам нужна более молодая партнерша. Еще раз прошу меня извинить за откровенность. Подробнее. Мацуи прохладно кивнул, поощряя развитие темы и высвобождая руку. Кажется, в GT-групп информации о нем имели гораздо больше, чем можно было найти в открытых источниках. Хотя и не всей, судя по сказанному. «ФФ, вы хотите и дальше чувствовать себя мужчиной», – легко продолжила спортсменка. «Активно, регулярно, непропорционально возрасту и общественному мнению. Размениваться на случайные отношения – не вариант, особенно в вашем случае. Это очень неприятная вилка психологически». В смысле, Мацуи подумал, что она сейчас говорит в принципе правильные вещи, просто он на таком никогда не размышлял глубоко. Получается разрыв. То, на что вы способны, и то, что можете себе позволить. Особенно перед лицом общественного мнения, повторюсь. А что нужно, чтобы я чувствовал себя мужчиной? Таруни без труда изобразил олимпийское спокойствие. Если это был вербовочный подход, все происходящее можно было считать оскорблением. В этом случае пора начинать жалеть о своей неосмотрительности, когда он позволил себе договариваться с этим пацаном, как со взрослым.